последнее время в селе Чондок уезда Понсан, провинции Северной Фанхи, раскопана большая группа гробниц периода государства Кугрю. На холме 2 километрах к северо-востоку от центра села Чондок, на участке площадью в 185 квадратных метров, в отменном порядке расположились в 4 рядах около 30 гробниц. В основном их диаметр составляет 10 метров, высота 2 метра. Диаметр самой большой гробницы достигает 17 метров, высота 2,4 метра. Расстояние между гробницами составляет 10-20 метров. Они сооружены над землей, делятся на однокамерную и двухкамерную земляную могилу с каменной пещерой. Внутри гробниц найдены кости человека, лошадиные кости, бронзовая ложка, бронзовые украшения, серого цвета керамическое изделие и другие реликты.